Глава 28. Артём. Артём был счастлив в возможности принять душ, хотя Тоша и предупредил, что время ограничено 7 минутами. «Не больше, парень», — широко улыбаясь, объявил он. «Весь день воду греет солнце, но у нас ограниченный запас». Они стояли у длинного ряда летних душевых, огороженных пластиковыми шторками и собранных из необструганных досок. «Вы моетесь каждый день?» Артём успел понять, что лучшей стратегией общения с Тошей было задавать вопросы. В конце концов, тот в любом случае говорит, не переставая. Лучше направлять его мысли в нужное русло. «Каждый день жирно было бы», — Тоша вздохнул. «Но раз в 2 дня моемся, у нас смены». «А зимой как обходитесь?» «Видишь котлы? Греем воду. У нас и бани есть. Ган про них в одной книжке прочитал и сделал такую. Сначала одну. Всем понравилось». «И много у вас читают?» «Ган читает». Тоша пожал плечами. «Наверное, не зря читает, потому как много интересных штук он оттуда взял, из книжек этих. Ган и детям тоже велит читать. У нас и школа есть». «Школа? Большая?» «Да не особо. Детей-то пока немного. Ну, больших, чтобы учиться. Мелких много. У нас же тут много молодых». «А как община стала такой большой?» «Не сразу». Тоша почесал нос, задумчиво сплюнул под ноги. «После того, как не стало дяди Гана с севера, у нас все по-другому пошло. Север был мужик хороший, но никому не доверял. Если кто до нас добирался, давал отворот-поворот. У него был закон. Никого не принимать. Держаться своих. Поэтому группа у нас была маленькая. Человек 20 в начале. А что случилось потом? Ну, у Гана другая история пошла. Он сразу сказал, что таким малым числом нам дело не осилить. Поэтому одни работали, а другие стали по окрестностям колесить. Они искали людей? Ну да, никого попало, конечно. Тоша довольно улыбнулся. Я как раз этим занимался. С самого начала искал. Сначала, если кого замечал, наблюдал за ними какое-то время. День или два, ну, понять, что они нормальные и их можно звать. Потом рассказывал про нас, про Гана. И если они хотели, вел к нам. И многие соглашались. Как видишь. Тоша неопределенно повел рукой, показывая на душевые, людей, проходящих мимо, лохматую белую собаку, которая устроилась неподалеку в тени, показывая длинный розовый язык, дрожащий от жары. Да, солидно. А то, все из-за Гана. Тоша говорил с выражением такой гордости на лице, как будто все заслуги Гана были немного и его заслугами. Он у нас все придумывает. У нас еще общины есть, поменьше. Там у Гана наместники сидят и обо всем с ним договариваются. Ган говорит, когда-нибудь таких общин будет много. Потом мы их все соединим, и ого, какая жизнь начнется. Могу представить. Артем помахал выданным ему вафельным полотенцем, как белым флагом. Ладно, я пойду в душ, хорошо? Да, конечно. Тоша с безмятежным видом привалился к ближайшей притолоке. Я тебя подожду, потом поесть отведу. Кстати, Артём постарался, чтобы его голос звучал небрежно и сделал шаг к душевой. Ты сказал, что дядя Гана погиб. А как это случилось? Ему показалось, или Тоша на мгновение, всего одно, отвел глаза, прежде чем ответить. Сам знаешь, в наши времена приходится держать ухо востро. Тоша принужденно улыбнулся. Нечисть. Да и люди всякие бывают. Я же говорил, что старик никому не доверял. Ну, это его в конце концов изгубило. И Тоша замолчал. То ли сказал, что хотел, то ли выражал уважение к усопшему. Артём скрылся за шторкой летнего душа и порадовался, что ему даровано целых 7 минут одиночества. Что таила в себе история гибели прежнего хозяина этого места, если даже говорливый Тоша стал темнить? Возможно, в Артёме говорила излишняя подозрительность после города тени, или попросту неприязнь к князю. Как бы то ни было, он решил при первой же возможности поделиться подозрениями с Каей. А потом теплая вода мигом вымыла все мысли. В блаженном трансе он стоял под этой благословенной водой, пока не понял, что наверняка превысил положенное время. По всей видимости, Тоша решил проявить гостеприимство. С наслаждением, растирая влажные волосы жестким полотенцем, Артем был благодарен ему от всей души. Когда Артем, наконец, вышел из душа, оказалось, что Тоша не один. Рядом с ним стоял, небрежно облокотившись на стену, Ган. Увидев Артема, он широко улыбнулся, так, словно был очень рад встрече, хотя в его взгляде мелькнул на мгновение и тут же пропал неясный огонек. «С легким паром. Как тебе наши душевые?» «Очень хорошо. Спасибо». Артем запнулся. «Как Кая?» «Спит. Шрам наш врач вколол ей штуку, имеющую седативный эффект. Насколько я успел понять, тебе можно не объяснять, что это такое». Артем промолчал. Тоша тихонько кашлянул, напоминая, что понятия не имеет, что такое седативный, да и эффект тоже. Но Ган не обратил на него внимания. Ей это пойдет на пользу. Девица измучена и нуждается в отдыхе. Шрам вправил ногу. Сказал, был вывих со смещением. Говорит, через неделю пойдет на поправку, если не нагружать ногу. Но я бы закладывал дней 10. 10 дней? Артем слишком поздно мысленно врезал себе по губам. Ган приподнял брови в наигранном удивлении. «Что такое? Куда-то спешите?» «Да, у нас есть цель». Артем расправил плечи и выпрямился, но, увы, Ган оставался выше, по меньшей мере, на пол головы. «Ведь не стали бы мы идти только ради того, чтобы помочь твоей подружке». «О!» На лице Гана промелькнуло веселое удивление. «А ты не так прост, как мне показалось. Так я теперь ваш должник, м?» «Я не это имел в виду», — пробормотал Артем. Ему стало неловко. «Вообще-то мы должники Саши. Мы пришли, чтобы вернуть долг. И все. Но у нас есть цель, и нам надо спешить. Лето не будет вечным». «Золотые слова». Ган кивнул. «Но не стоит волноваться. Впереди еще 2 прекрасных летних месяца. Вы дождетесь здесь Сашу с Ингой, и если все пройдет хорошо, пойдете, куда шли». Артем вздрогнул. «Как? Мы не можем торчать тут так долго. И все же вам придется», — безмятежно сказал Ган. Гнев Артема не произвел на него впечатления. «Я не угрожаю, Артем, ни в коем случае. Вас будут кормить, девушку вылечит мой врач. Но ты ведь не глуп, да?» Ган повел рукой вокруг себя, как до него Тоша. «Ты же понимаешь, сколько труда и сил требуется, чтобы создать общину таких масштабов и контролировать ее?» «Мы помогаем по мере сил», — вклинился Тоша с обожанием, глядя на Гана, и тот кивнул. «Конечно, друг мой, и я ценю это. Однако главное бремя власти лежит на том, кто избран стоять во главе остальных. Кстати, ты не сходишь к Нику? Я хотел узнать у него по поводу картофеля для кухни. Сделаешь?» «Конечно, князь». Тоша, явно не почувствовавший подвоха, подмигнул Артему и потрусил к парникам. Ган повернулся к Артему. В его зеленоватых глазах снова промелькнуло странное выражение, и почему-то на этот раз оно показалось Артему усталостью. Он вдруг заметил на левой стороне лица Гана сеточку тонких светлых шрамов, незаметных издалека. Они вились по острой скуле, подбородку и щеке. «Вот так, Артем. Мои люди доверяют мне, и я не могу их подвести. Поэтому, и ты волен обижаться на это или нет, мне все равно. Вы останетесь, пока я не узнаю, что вы сказали правду, когда Саша, Инга и мои люди будут дома. Только тогда ты и твоя подруга будете вольны идти, куда пожелаете. Более того, я вас вознагражу. Вы получите еду и лекарства, чтобы продолжать путь». Ган помолчал, сосредоточенно нахмурившись. «До тех пор вы не пленники, гости, но уйти я вам не позволю. Не могу». Артем молчал. «Как знаешь». Ган широко улыбнулся. «Но мне кажется, лучше нам быть друзьями. Если подумаешь, сам поймешь, что я не могу поступить иначе. Я, заметь, по умолчанию поверил вам и привез сюда. Для меня это уже много». «Хорошо», — выдавил Артем. «Я понял». «Славно», — бодро сказал Ган, и Артему показалось, что ему безразлично, действительно ли Артем согласился или притворяется. «Твоей подруге нужен покой. А вот и Тоша». Действительно, Тоша спешил к ним на всех парах, разрумянившийся от бега. «Он сказал, что картошка будет к завтраму. Просил зайти. Вот. Отличная новость». Ган хлопнул Тошу по плечу. «Спасибо, друг. А теперь будь любезен. Не в службу, а в дружбу, хорошо? Проводи Артема. Зеленый домик подойдет». «Конечно, князь, будет сделано». «Вот и славно». Ган кивнул Артему. «Поешь и отдохни. Сегодня можешь поспать спокойно. У нас надежная охрана. Никто никогда не пробирался в Агана незамеченным». Артем понял намек и кивнул. «Конечно. Будет здорово поспать. Можно просьбу?» «Да». Ган, собравшийся уходить, выглядел удивленным. «Я слышал, у вас хорошо с книгами?» Артем говорил быстро. Он ненавидел себя за то, что просит что-то у этого неприятного ему человека. «Я мог бы взять что-то почитать». Если бы Артем не боялся отказа, он наверняка насладился бы мелькнувшим на лице Гана выражением недоумения. А потом Ган рассмеялся. «Приятно встретить человека, неравнодушного к печатному слову в наши нелегкие времена». «Разумеется. Только будь осторожен. Книги выдаются на условиях бережного использования. Чистые руки не у огня». «Разумеется». Артем был абсолютно уверен, что имел дело с книгами куда чаще, чем этот самоуверенный юноша с сильными руками, несмотря на все его кривлянья. «Славно». Ган звонко хлопнул в ладоши. «Тогда не смею задерживать. Тоша, зайди с нашим гостем в библиотеку. Пусть Анна запишет, что он возьмет под мою ответственность. Вечером увидимся. Навече. Я попросил всех явиться. Дружинников, лордов. Нужно решить вопрос по заготовкам в Ри. Я хочу, чтобы ты тоже там был». «Конечно, князь», — бодро отрапортовал Тоша. «Будет сделано», — он кивнул Артему. «Идем?» Дождавшись, пока они удалятся на достаточное расстояние от Гана, Артем заговорил, стараясь осторожно подбирать слова. «Слушай, а вот это все. Про князя, дружину, лордов и прочее. Вам, ну, нормально?» «Не понял?» Тоша глядел на него честными голубыми глазами. «А что не так?» «Ну, я имею в виду, что Ган сделал эту игру для себя. Вам нравится, как это работает?» Еще не договорив, глядя на нахмурившегося Тошу, Артем испугался, что обидел его, но провожатый широко улыбнулся. «Мне нравится, как это работает. Да что там, почти всем здесь нравится. Как ты сказал? Игра? Может быть. Знаешь, забавно, потому что Ган как-то тоже такое говорил. Он сказал, что все люди любят играть, а когда жизнь тяжелая, именно игра может оказаться тем, что удержит тебя на плаву». Тоша помолчал, а потом добавил, и на сей раз в его голосе звучала нотка вызова. «К тому же, он создал это место. Разве это не значит, что он может делать здесь то, что захочет?»